Глава 45. Галопом по Европе. Евгений. Зень. Сын хитро заглядывает в мои глаза. А можно мы поедем к тебе домой? Мне босен лается у тебя. Обязательно поедем. Точнее, полетим на самолете. Ты же не боишься летать? Неа. Качает головой. Там классно. Я смотрел в окно на небо, а Янка не любит летать, она боится. Виновато косится на Яну. Серьезно? Ты боишься летать? Меня пробирает любопытство. Можно я воздержусь от ответа? Смущенно отводит взор, явно не желая признаваться. А в джетах, Ян? Подхожу к ней и усаживаюсь вместе с Тимом на кровать. Беру ее за руку, провожу большим пальцем по выпирающим костяшкам. Янка тут же пресекается со мной взглядом. Губы трогает несмелая улыбка. В серо-зеленых глазах возникает много противоречивых вопросов. «Только не говори, что ты хочешь заказать частный самолет. Женя, это очень дорого. Какая разница, на чем лететь? Я согласна на комфортное место в каком-нибудь Боинге». Я переплетаю наши теплые пальцы и соединяю ладони, выражая поддержку. Большая разница, Ян. Я не хочу, чтобы вы испытывали дискомфорт с кучей народу. И если мне придется тебя успокаивать, я предпочитаю делать это в уютном месте, без свидетелей. Иди к нам. Как скажешь. Вздыхает, прислоняясь к другой половине моей груди. Я стискиваю объятия, пытаясь прочувствовать обуревающую душу эмоции. Все, как я мечтал. Любимая женщина, родной сын. Мы счастливы вместе. Огорчает лишь одно незавершенное дело. А Матаса с нами полетит? Тим начинает потихоньку выбираться из-под моего крыла. Тим, у Жени есть домработница. Яна пытается быть честной с ним, но это огорчает ребенка. Мальчик ведь прикипел к Наталье душой. Он не может ее уволить. Да и Наташа нужна Руслану. Мы что-нибудь придумаем. Сообщаю я, прислоняясь лицом к обеим макушкам. Договорились? Ого. Оба мычат в унисон. Тимоха, завтракать с Яной будешь? Буду. Тогда быстренько умываться, собираться и за стол. Скоро в номер доставят еду. А после я отвезу вас к морю погулять. Мне сказали, там есть красивые места и колесо обозрения. Согласны? Если ты будешь нашим гидом, то мы на все согласны. До обеда время сбегает слишком быстро, как и после него. Мы успеваем обойти кучу магазинчиков с разной ерундой, посетить тир и выиграть Яне огромного плюшевого розового медведя, наесться сладкой ваты и мороженого. Покататься на катере и увидеть заплывшего в гавань дельфинов. Мы стали самой настоящей семьей, такой, о которой можно только мечтать. А если она случается, то оберегать от невзгод и напастей. Идем? Задаю вопрос, глядя на дрожащие ее коленки. Женя, я чертовски боюсь. Вцепляется в меня, как репейник, сжимая рубашку в кулачках. Ты мне доверяешь? Шепчу ей на ухо, желая оказаться с ней в одной гостиничной кровати и уйти в отрыв. Жень. Безглява. Яна, послушай, все будет хорошо. Сейчас мы зайдем в эту кабинку, и я обниму тебя. Нужно только Тимоху усадить на стул. Договорились? Ты же мечтала сделать фотографии с высоты птичьего полета. Мечтала. Ну, Ян. Нетерпеливо протягивает сын. «Ну давай, Узе, пошли, Узе, а?» Тяжело вздохнув, Янка пропускает Тима вперед. Затем ступает внутрь кабинки вместе со мной, не выпуская ни на секунду рубашки из рук. Когда дверь за нами закрывается, и мы взмываем воздух, оставляю медведя на скамейке рядом с сыном, сам обнимаю ее сзади, прижимаясь как можно крепче к худенькой фигурке моей девочки. «Последний раз я поддалась на твою авантюру. Ворчит боязно, рассматривая отдаляющийся от нас ландшафт, который постепенно превращается в яркие цветастые разводы на земле. Ты целовалась в небе. Шепчу на ушко после того, как убедился, что сын слишком сильно увлекся видом из окна. «Что? Ты ненормальный?» «Знаю, малыш. Губы дай». «Тим». «Он занят. Ему не до нас». Поворачиваю ее голову к себе и заставляю забыть обо всем. Нежно целую мягкие губы. Яна постепенно расслабляется, впуская в себя мой язык все глубже и глубже. Отвечает на поцелуй со всей страстью и желанием. Такая сладкая. От нее не хочется отрываться. Но боязнь быть пойманными на горячем вынуждает остудить внезапно вспыхнувший костер. «Люблю тебя». Шепчу и отстраняюсь, пьяный вдрызг. Член неприятно упирается головкой в резинку трусов. Незаметно поправляю его, чтобы облегчить участь. «Зень, ты чего? Ел ее в губы? А затем?» Смотрит на меня с горящим изумлением в глазах. Сглатываю, впервые оказавшись в такой ситуации. Янка покрывается алым румянцем за короткое мгновение. Да речи у нее напрочь отсутствует, как и страх к разглядыванию яхт на морской глади и окон с синевыми облаками. «Ну, что тут скажешь?» Пытаюсь подобрать нужные слова, чтобы реабилитироваться в его глазах. «Понимаешь, Тимоха, у нее там, в уголочке, осталось немного мороженого. Ну, я и не удержался». «Ты тоже сладкоежка?» «Еще какой, прикинь. Приедем домой, устроим ярмарку сладостей, хочешь?» «Ага. Только можно я сам выберу сладости?» «Янка тебе поможет. Договорились?» «Конечно». Нашу идиллию нарушает звонок, раздавшийся в кармане моего пиджака. Достаю трубку, смотрю на экран. Медицинский центр «Адонис». Андреева Вера Станиславовна. «Мне нужно ответить». Отхожу от Яны. На полшага назад не отпускаю ее руки. Выражение моего лица говорит само за себя. «Что-то случилось, Жень?» Взволнованно интересуется она, не отводя взгляда от мобильника. «Врач-гинеколог Стелла. Отвечаю без утайки, не желая ничего от нее скрывать. Пришло время сталкиваться с трудностями и решать их, а не бежать от них. Яна должна учиться мне доверять и точка. Принимаю звонок». «Слушаю вас, Вера Станиславовна». «Здравствуйте, Евгений». «Здравствуйте. Чем сегодня меня порадуете?» «К сожалению, ничем хорошим вас порадовать не смогу. Стелла Маратовна пропустила запланированный визит. Причем второй раз. Последнее УЗИ было удовлетворительным. Анализы тоже. Но даже если она чувствует себя достаточно хорошо, мы обязаны в этом убедиться лично, чтобы потом к нам не было никаких претензий с судебными исками по поводу неквалифицированного медицинского обслуживания. Вы же понимаете, что такое халатное отношение к беременности приводит к нежелательным последствиям». «Я поговорю с ней. Завтра же. Я сейчас нахожусь в Европе». «Буду вам очень признательна». «Отключаюсь. Набираю жену». «Здравствуй, Юдж». Отвечает почти сразу. Голос звучит к удивлению приветливо. «Ты уже вернулся из Европы?» «Завтра». Озвучиваю, сжимая ладонью Янкину кисть. «Отлично. Тогда встретимся обсудить наш развод». «Почему ты пропустила консультацию?» «Потому что я чувствую себя прекрасно. И потому что в моем плотном графике не нашлось свободного окна. Завтра у меня последняя фотосессия, плюс мы заканчиваем аранжировку новой песни. Через неделю у меня будет небольшой отпуск, и мы пойдем туда вместе. Узнаем пол нашего малыша. Я очень этого хочу, Юч, а ты?» «Поговорим об этом завтра». Вырубаю звонок, сдерживая в кулаке злость. «Ты раздавишь телефон, Женя, прекрати». «Бесит». Плотно сжимаю челюсти. «Прости». Притягиваю Яну к груди, крепко смыкая на ее плечах тиски из рук. «Не отпущу тебя больше никуда, слышишь?» Шепчу у виска. «Женя». «Молчи. Просто верь мне, малыш. Верь только мне, чтобы не случилось, поняла?» «Поняла». «У меня есть для вас подарки. Хотел вручить за ужином, но ждать больше нет сил». Достаю из внутреннего кармана пиджака футляр с тремя платиновыми браслетами. Мне повезло. Гравировщик в ювелирном бутике отеля умело владеет русским письмом. Вместо английских заезженных фраз делал мою. Я рядом. Сегодня. Завтра. Навсегда. Для Тима уже был готовый. С тремя отпечатками рук. Мужской, женской и детской. Символизирующих семью. Пришлось добавить только наши даты рождения. О, боже, как красиво. Янка с мокрыми глазами протягивает мне правую руку, чтобы я нацепил ей браслет. Когда заканчиваю с нашими, надеваю Тиму его. Нравится? Ого. Кивает головой и снова устремляет заинтересованный взгляд в окно, указывая пальцем на лайнер у пристани. Ого, какой большой корабль. Смотрите. Фотку сделаешь? Улыбаюсь любимой женщине, вытаскивая из чехла ее фотоаппарат. Давай, только можно я присяду напротив вас? Конечно. Беру сына на руки. Мы делаем несколько семейных снимков, а затем меня снова отвлекает звонок телефона. На этот раз от менеджера Вячеслава. Да, Слав, что у тебя? Евгений Дмитриевич, у нас ЧП. Клиент разбил Феррари во время тест-драйва. Свяжись со страховщиками. Я вылечу сегодня же, как только смогу. Клиент цел? Пара незначительных царапин. Он в норме. Сдерживаю при сыне ругательство, вырубает злостью мобилу. Планы меняются. Мы сегодня же вылетаем в Москву.